Глава 131. Дополнительная плата. Потом где-то там, в скрытом деревьями мире, начинают совершаться события. Они сразу заслоняют тяжелое дыхание бредущих в неизвестность людей. Там, в зарослях, явно происходит бой. Пусть и большинство современного оружия бесшумно, у тех, кто участвует, явно наличествуют и более древние экспонаты. Отряд «Пульсар» замирает на месте без всякой команды. «Нам явно не туда», — тихо поясняет Минаков, тяжело облокотившийся на него Лизе Королевой, дабы выдохнуть в нее жизнь. То-то выясняет отношения. Разбой происходит справа. Растолковывает он общедоступную истину. «Повернем-ка мы налево». И он подает тем, кто ближе, соответствующую жестовую команду. Она идет по цепи. Отряд меняет направление и, несмотря на усталость, наращивает темп. Возможно, как проявление телепатии, но скорее всего вследствие нашей психической одинаковости. Но внутри каждого независимо рождается надежда. Вдруг все произошедшее до того события просто совпадение. Ведь может быть, что пульсар попал под ненужное место в неудобный час. Что, если та подлая ракета предназначалась вовсе не им, а кому-то другому? Кому-то из тех, кто ведет теперь оборонительный бой. Ну что ж, союзников в округе не предполагается, так что уходим как можно дальше. Но все равно стараемся не шуметь. Обмен мнениями с помощью жестов. Да и не до мнений сейчас. Не хватает ни времени, ни сил. Однако, как назло, не все идет гладко. Через очень короткое время там, позади, нарастающий шум погони. «Черт!» — констатирует Герман и обнимает вновь прислонившуюся Лизу. «Держись, милая, я, пожалуй, отстану, а ты иди». «Но...» — голос радистки Кэт еле-еле слышен. «Все нормально», — подмигивает Герман. «Отвлеку погоню и догоню». «Со мной двое», — командует он пальцами. «Рассредоточиться, право, лево, огонь по команде». И кто-то уже подставляет локоть упирающейся Лизе Королевой. Но она тоже солдат и знает, что так надо. Остатки отряда удаляются практически бесшумно. А вот те позади несутся как угорелые и, похоже, бегом. «Будет очень не кстати, если они облачены в панцире», — размышляет лейтенант Минаков, проверяя зарядку плазмобоя. «Если бы компьютеры не умерли, стрелять получилось бы уже сейчас. Первая цель явно близко». Теперь в локтях у Германа нет жидкометаллической опоры боевого скафандра. Он опирается на дерево, поднимает винтовку, изготавливаясь к стрельбе. Потом из чащи выскакивают лошади. Они полностью экипированы и под седлами. Но всадников на них нет. «Вот черт», — говорит Минаков, опуская дуло и переводя дыхание. Затем он внезапно соображает, что бесхозные кони — это подарок судьбы. Их надо во что бы то ни стало остановить. «Прррр!» — орёт он, как сумасшедший, бросая винтовку и выскакивая из-за дерева.